Глава 5. Женская месть. Выстраивать линию поведения в отношении человека, от которого не знаешь, чего ожидать, довольно сложно. Анфиса уже успела показать себя сначала взбалмошной и капризной, потом послушной и сговорчивой. И оба эти образа были насквозь фальшивыми. В итоге я вообще не понимал, с кем имею дело. Как говорили в нашем взводе, с таким человеком в разведку лучше не ходить, а приходится. Если учитывать настойчивое стремление некоторых вычеркнуть нас обоих из жизни, то предстоящий вояж вполне можно отнести к разведывательной операции. Вот и на этот раз девица меня удивила. Думал, что после перестрелки она замкнется или начнет плакать, проклиная все на свете. А нет. Как ни в чем не бывало, Мелехова завела легкую беседу с водителем, изложив собственную интерпретацию недавно произошедших событий. Говорил очень складно и уверенно. Не знал бы истину, точно бы поверил ее байкам. Согласно легенде, я спас бедную девушку от ненавистного брака с одним из харьковских мафиози. Тот не привык получать отказ, поэтому решил проучить строптивую невесту. А поскольку связи у бандита огромные, пришлось бежать. А вам мой несостоявшийся женишок наверняка представился сотрудником компетентных органов, майором или полковником? — спросила она у водителя. — Майор ФСБ Евдокимов, — мрачно кивнул тот. Я так и думала. Костя, зря ты забрал у него телефон. Лучше вернуть. Если мой ФСБшник будет звонить и не получит ответа, то Саша сразу попадет под подозрение. А так можно сказать, что испугался, забрал машину и дал дёру, когда начали стрелять. Логика в ее рассуждениях была. Поэтому сотовый я отдал. Но деньги обратно забирать не стал. Оставьте, это в счет платы за проезд. Александр согласно кивнул. Тем более, что аппарат, словно по заказу, тут же заявил о себе. «Да, товарищ майор, сделал все так, как вы велели. В лесу, правда, стрельба началась. Я испугался в тачку и ходу. Откуда я знаю?» «Конечно, никому не скажу. Понимаю, дело государственной важности. Спасибо за доверие». Мужик пока разговаривал, даже взмок. «Что он сказал?» – поинтересовалась Анфиса. «Спрашивал, не видел ли я, что там произошло?» И предупредил о неразглашении. «В Белгород вам лучше возвращаться другой дорогой», с видом знатока продолжала давать совет Анфиса. «Я так и сделаю». Мужик, кажется, был согласен на все, лишь бы отделаться от таких выгодных клиентов. Весь оставшийся путь он не проронил ни слова. Через час мы доехали до небольшого городка, в котором, по словам таксиста, можно было нанять частника или отправиться далее с железнодорожной станции. «Электричками только лохи ездят», категорично заявил девица, привыкшая к более комфортным средствам передвижения. «Вот и хорошо. Значит, на железной дороге люди Артура нас искать не станут». «Я не то имела в виду. Идем на станцию». Я не дал втянуть себя в дискуссию. «Это приказ». Когда в глазах Анфисы сгорается дьявольский огонь, она резко преображается. И не скажу, что эти изменения ее портят. По крайней мере, моментально спадает вся фальшь. И девушка становится сама собой, эдакой кошкой, готовой в любой момент выпустить когти и вцепиться в своего обидчика. Вечер того же дня. Москва. Филевский парк. Головная боль, тошнота и страшный зуд мучили Марата Кашитова уже второй день. Причину он знал точно. Но для ее устранения срочно требовались деньги. А где их взять? В долг никто не даст. Всем знакомым он уже давно задолжал немалые суммы. Украсть? Пара попыток у него была, и обе едва не закончились плачевно. Ребра болели до сих пор. В общем, состояние хоть вешайся. Кстати, за сегодня эта мысль в голове 25-летнего мужчины возникала не в первый раз. Сейчас он шел через парк к дому, где жила младшая сестра. Если в это время ее мужа не окажется в квартире, есть шанс, что Надежда даст денег. Пара тысяч должно хватить. Молодой человек, который выглядел на добрые 50, брел, не разбирая дороги, и мысленно проклинал все. Себя, легко поддающегося чужому влиянию, друзей, пристрастивших его к наркотикам, и того умника, который изобрел эту гадость, ставшую для Марата первой жизненной необходимостью. Как же он не хотел идти к сестре и показываться перед ней в таком виде. Но тяга к дури сейчас легко ломала все моральные барьеры на своем пути. И когда я успел превратиться в подобную сволочь? Воровство, попрошайничество, еще немного и до разбоя докачусь. Хотя какой из меня разбойник? Без слез и не глянешь. Да чтоб мне сквозь землю провалиться. Парень не заметил, что разговаривает сам с собой. Внезапно он зацепился за что-то ногой и со всего маху рухнул в траву. Какого хрена? Обернувшись, Марат не смог найти кочку, так подло сбившую его с ног. Но ощущения не могли обмануть. Ботинок явно за что-то зацепился. Что же получается? Уже и зрение начало отказывать. Он вытянул вперед руку и начал ею шарить, словно слепой. Вскоре ладонь наткнулась на нечто, по ощущениям кожаное. Наркоман подтянул предмет к себе, и в этот момент раздался щелчок. «Все, мне хана!» Мужик втянул голову в плечи, ожидая худшего. Однако ничего особенного не произошло, если не считать неожиданного появления объемного саквояжа. То ли зрение восстановилось, то ли предмет, послуживший причиной падения, решил повиниться перед пострадавшим, предварительно сняв с себя покров невидимости. «Неужели деньги?» — воскликнул Кашитов и начал опасливо озираться по сторонам. Свидетелей не было. Дрожащими руками мужчина открыл саквояж. Купюр внутри он не обнаружил. Зато под небольшой картонной коробкой у страждущего даже дух перехватило. Маленькие белые таблетки. Тысячи, нет, сотни тысяч. Марат почему-то был твердо уверен, это как раз то лекарство, которое ему поможет. Наркоман утопил ладони в несметном богатстве и зачерпнул сразу две пригоршни. От радости он едва не захохотал во весь голос, но остатки разума вовремя остановили приступ. Он же не позволил поддаться первому порыву и заглотить сразу горсть вожделенных колес. С трудом сдерживая нетерпение, положил в рот одну таблетку. Минут пять сидел, не шевелясь, ожидая результатов. Сначала исчезла дрожь, потом отпустила тошнота. Постепенно затихла головная боль. Вскоре парень почувствовал необыкновенный прилив сил. Что за чудо я проглотил? Давно не помню себя таким. Легкость невероятная. Того и гляди, сейчас взлечу. А голова? Только что была свинцовой, а сейчас? Это не просто кайф. Да я себя другим человеком ощущаю, будто душа от тела отделилась и вот-вот воспарит. Мысль немного напугала Кашитова. Он ущипнул себя за руку. Убедившись, что живой и ему не снится собственное выздоровление, осторожно закрыл саквояж. Интересно, сколько эта таблеточка может стоить? Уж явно не одну тысячу. И куда мне теперь с эдаким богатством? Подумав немного, он отправился к дружку. К такому же бедолаге, как и сам. Димка у нас в экономике шарит, должен помочь. Уже в подъезде знакомого дома обладатель сокровищ снова открыл саквояж и достал пару таблеток. Их он положил в карман рубахи. Легко поднялся без лифта на 7-й этаж и нажал кнопку звонка. «Денег у меня нет!» Вместо приветствия пробурчал друг и вдруг осекся. «Добрый вечер, Дмитрий!» – поздоровался гость, пытаясь понять, что же особенного увидел приятель. Тот долго всматривался в лицо Кашитова. «Марат?» «Только не говори, что не узнал. Позавчера виделись». Димка сейчас явно пребывал в том же состоянии, которое полчаса назад отпустило счастливого обладателя кожного саквояжа. «Где лицо сменил?» «Я тебе эдаким огурцом лет 7 не видел. Блин! Прямо Иванушка-дурачок после купания в трех котлах. Че это тебя на комплименты потянуло? Денег и у меня нет. Вообще-то я по делу пришел». «Да я тут собирался уходить, но если это действительно по делу...» Дмитрий что-то прятал за спиной. Когда Марат в прихожей случайно взглянул в зеркало, он остолбенел. «Кто это?» Из-за зеркалья на него ошарашенно смотрел резко посвежевший молодой человек. Таким юным и здоровым он последний раз выглядел, когда окончил школу. «Ты чё там встал? Давай на кухню. У меня очень мало времени». Хозяин не отличался особым радушием. «А чего это у тебя? Видеокамера?» Кашитов заметил в руках приятеля знакомый предмет. Знал, что Димка очень дорожил этим подарком родителей. «Продавать собрался?» «Не твое дело». «Может, и не мое. Но знаешь, мне кажется, что камера тебе еще послужит». В Москву приехали поздно ночью, на вторые сутки пути. Чтобы сбить преследователей, пришлось немного отклониться от первоначального маршрута. Наконец добрались до места, где можно избавиться от непредсказуемой попутчицы. Мелехов дал 2 телефонных номера и 1 электронный адрес, но строго предупредил – звонить только между 13 и 14 часами. А что делать до этого времени? «Поехали в гостиницу», – предложил Анфиса. «Мы в прошлом году с папой останавливались неподалеку от университета. Там довольно уютно». «Адрес знаете?» – спросил таксист, доставивший нас из Брянска до Киевского вокзала. «А в такое время нас поселят?» – поинтересовался я. «В Ларгонии после полуночи без предварительной договоренности тебя никто даже на порог не пустит». «Заплатим, куда они денутся?» – уверенно ответила девица. Ее вера в силу денег начинала меня угнетать. «Что же это получается? Даже если ты ничего собой не представляешь, но имеешь кучу шуршащих бумажек, то тебе все позволено? Ладно еще, если эти деньги ты сам заработал. А вдруг они достались по наследству или украдены? Нет, все-таки что-то в этом мире не так. Не скажу, что я в восторге от Ларгонии, где смена ценностей происходила едва ли не каждый год, и тебя сегодня могли возненавидеть за то, что несколько дней назад являлась предметом поклонения. Однако монеты не имели у нас такой власти над людьми. «Дай 1000 рублей, я все узнаю», — обратилась она ко мне. С деньгами Анфиса выскочила из машины и направилась к стоянке легковых автомобилей. Пришлось попросить водителя немного подождать и идти за ней. «Боишься, что убегу?» Пока ее догонял, девица уже вернулась. «Я только адрес уточняла». Через полчаса мы заполняли бумаги на заселение. Регистратор предупредил, что остались только номера без кондиционеров. Для меня сейчас наличие или отсутствие вентиляции не имело никакого значения. Главное, скорее добраться до подушки. По документам я значился Константином Аркадьевичем Суворцевым. Анфису перекрестили в Анжелику Леонидовну Барышеву. А ведь стоит привыкать к новым именам, особенно ей. Нам выдали ключи от смежных одноместных номеров. Оно и к лучшему. После того, как занес вещи, запер девушку в соседней комнате, предварительно убедившись, что без ключа из номера не выбраться, и со спокойной совестью отправился к себе. Спать хотелось так, что водные процедуры отложил на утро. Открыл балкон, запуская свежий воздух, разделся и упал в кровать, что называется, без задних ног. Наконец-то! Можно расслабиться и отдохнуть. Подъезжая к Москве, едва не уснул на плече у подопечной. Не привык я к убаюкивающему покачиванию автомобиля на дороге. Вот и развезло. Ничего, завтра снова буду молод да пригож. В разведшколе нас учили не только выносливости, владению всеми видами оружия и умению быстро отключить противника, но и многим другим весьма полезным навыкам. Например, чуткому сну. Перед тем, как задремать на вражеской территории, боец должен запомнить характерные звуки незнакомой местности и записать их на подкорку, как фон. На такие можно не реагировать. Однако, услышав посторонние шумы, разведчик должен моментально проснуться. Щебетание птиц за окном, гормыхание местного транспорта, даже пьяные крики, доносившиеся со стороны балкона, являлись фоновыми. А вот когда к ним добавился скрип паркета, я сразу открыл глаза. Почувствовал. В комнате посторонний. Но как он сюда попал? Глазам не пришлось привыкать к темноте. Надо же! Ночным гостем оказалась Анфиса. Она что-то положила на тумбочку, порылась в моих вещах, прихватила барсетку и направилась к выходу. Из моей комнаты. Ключ я специально оставил в замочной скважине, чтобы никто не смог отпереть замок снаружи. Самое время брать ремень и заниматься воспитанием. А с другой стороны, куда она собралась на ночь глядя? Посмотреть, что ли? Девушка тихо отворила дверь и также осторожно ее закрыла на ключ. Так что теперь мне отсюда не выбраться, как она думает. Но я ведь не зря при заселении просил нижние этажи. Включил свет, прочитал записку. «Зря ты назвал меня никому не нужной и ни на что не годной. Теперь попробуй без меня обойтись, крутой мачо. Телефон мой знаешь. Ежели очень хорошо попросишь, может быть, я тебе верну паспорт, да и деньгами поделюсь. Но только если очень хорошо попросишь. Салют, Анфиса». свернул этот шедевр и положил в карман рубахи. Надо будет ее саму заставить почитать, да ошибки исправить. Та еще стерва. Думает, я к ней на коленях приползу. Ага, разбежался. Выключил свет, выглянул на балкон и сразу понял причину почти удавшегося побега. Балкон оказался общим для двух смежных номеров. Опять прокол. Что ж, будем исправлять ошибки. Спрыгнул удачно. Дождался, пока Анфиса выйдет через центральный выход, и осторожно пристроился ей в хвост. Она отошла на несколько шагов, оглянулась и послала воздушный поцелуй в сторону моего номера. Похоже, настроение у беглянки было прекрасное. А ведь придется его испортить. Как бы еще избежать ненужного шума? Нам сейчас только не хватало с местной полицией объясняться. Как ни странно, мою подопечную ждала машина, весьма похожая на ту, возле которой девица узнавала дорогу к отелю. Неужели успела сговориться? Вот дает. Ее оперативности могут, наверное, позавидовать и в их ФСБ. Вот и я. Извините, немного задержалась. Значит, должна нам не 10, а 15 штук. Стоявший возле машины ночной таксист резко повысил расценки. Не проблема. Она похлопала по моей барсетке. А ну дай посмотреть. Мужик выхватил подарок Мелехова и заглянул внутрь. Отдай немедленно, не то сейчас закричу. Из тени неожиданно выскочил второй. Зажал ей рот и приставил нож к горлу. Шуметь как раз не стоит. Что там, Митяй? Бабки, документы и ствол, сообщил первый. Нифига себе. Так она, небось, из крутых будет. Может, отпустим? Дурак. Чтобы потом огрести по полной программе? Ну нет. Лучше вывезем ее за город и там. А вдруг кто искать будет? Знаешь, сколько народу в Москве за день исчезает? Умеет же она вляпаться буквально на ровном месте. Не верю, что тут вокруг одни негодяи. Но почему ей попадаются только они? Интересно, их всего двое или в машине кто-то еще? Я дождался, когда мужик с ножом начал открывать дверь автомобиля, и ему пришлось убрать лезвие от горла девушки. Захват, рывок. Бандит смачно приложился лицом к асфальту. Вдобавок получил пяткой по шейным позвонкам. А другой уже направил пистолет в мою сторону. Ага, сейчас. Сначала предохранитель сними, да затвор передерни. Естественно, времени на это я предоставлять не собирался. Удар ногой в пах, затем локтем в затылок. Готов. Кто следующий? По идее, боль в висках должна была сразу прекратиться, но она почему-то усилилась. «Падай!» — кричу ошарашенной девице, однако печенкой чувствую, приказ не будет выполнен. Прыгаю в сторону Анфисы, сбиваю ее с ног, слышу приглушенный выстрел. Но мы уже отгорожены от третьего бандита преграды растительного происхождения. Я заметил огонек выстрела и бросил туда позаимствованный нож. Судя по вскрику, не промахнулся. А через минуту из головы ушла боль. Наверное, тот, кто сидел в засаде, решил дальше не испытывать судьбу. Сказал же, падай. Неужели трудно было выполнить? Я, понимаешь, тут... Да тебе хоть кол на голове, тиши. Ладно, бери барсетку и возвращаемся в гостиницу. Ай! Выругался я по-ларгонски. Что случилось? Помоги ремень снять. Зачем? Она еще больше испугалась. Воспитывать меня будешь? Да не ори ты. Ногу перетянуть нужно, иначе нас в номер не пустят. Как это? Она не могла понять, в чем дело. Очень просто. Увидит кровь, начнутся вопросы. А нам нельзя привлекать к себе лишнее внимание. Кровь? Ты ранен? Анфиса, я попросил снять с меня ремень. Или ты будешь ждать, когда я брякнусь в обморок от кровопотери? На наше счастье, дежурный по отелю даже не проснулся, когда мы возвращались. Добравшись до комнаты, осмотрел рану. Пуля пробила ткани голени, но прошла в стороне от вен и артерий. Жаль, джинсы пришлось сразу выбросить. Они были безнадежно испорчены. Чем тут можно рану обработать? Я сильно пожалел об отсутствии санитарного комплекта, который выдавали каждому бойцу ларгонской армии. Сейчас сделаю, засуетилась беглянка. В сумочке Анфисы, помимо всякой женской дребедени, оказывается, имелись и вполне полезные вещи. Перекись водорода, йод, лейкопластырь, обезболивающие таблетки. Не волнуйся, меня в школе учили оказывать первую медицинскую помощь. Я тогда даже врачом стать собиралась. До сих пор ношу с собой кучу лекарств. И почему не стала? Отец хотел сделать из меня юриста. Ой! Прозрачная жидкость начала пузыриться на ране. Потерпи, сейчас главное, чтобы заражения не было, а то придется ногу отрезать. Тогда уж я точно тебя не догоню. Перестань болтать глупости. Сразу после того, как ты прекратишь их делать. Это ж какой нужно быть умный, чтобы довериться первому встречному. Больной, тебе много разговаривать вредно. По твоему мнению, мне и жить, наверное, вредно. Ну, дура я, дура. Ты это хотел сказать? Ладно, согласна. Но не дешевка, и не уродина, и не проститутка. Вот это ты тогда зря сказал. Знаешь, как я обиделась? Убить тебя была готова. У тебя почти получилось, не смог сдержать улыбки. Прекрати, а то я сейчас заплачу. Все, сдаюсь. Реветь при мне не стоит. Пообещай не убегать хотя бы до тех пор, пока я не смогу нормально ходить. Я, конечно, стерва, но не до такой степени, чтобы бросить пострадавшего из-за меня. Жестокого, злобного карлика, закончил я ее фразу. Не думал, что ты такой злопамятный. Нам, шпионам, хорошая память по уставу положена. Поэтому я просто ничего не забываю. Ни плохого, ни хорошего. Вот на хорошем давай остановимся. Тебе надо хорошо выспаться, Костя. А отчитывать меня за глупости будешь завтра. Договорились? Утро следующего дня. Харьков. Квартира в районе Салтовки. Анисим Валентинович, я только что разговаривал с Артуром. Хотел, чтобы он дал мне поговорить с Мелехом до того, как... Ну, в общем, пока тот еще языком ворочает. И что? Этот гад меня просто послал. Еще и пригрозил кое-что оторвать, если буду под ногами путаться. Ты ему сказал, что можешь оказать помощь в получении информации от пленника? Артур меня даже слушать не захотел. Ладно. Узнал, где они держат Мелехова? В загородном доме лорда. Это мужик, которого в парке убили? Да. Покажи, где это? Седовласый развернул карту области. Вот здесь. Понятно. А что с документами? По моим каналам пусто. Если Мелех и покупал паспорта, то не в Харькове. Лысый явно нервничал. Ладно, разберемся. Пока против Артура ничего не предпринимай. Если что, я тебя вызову. Анисим встал с кресла, давая понять собеседнику, что разговор окончен. Сергей облегченно вздохнул и поспешил покинуть апартаменты начальника. Стоило Лысому выйти, как тут же зазвонил телефон. «Да, Рустам, молодец, что позвонил. Ты мне срочно нужен здесь. Жду. Заодно все и расскажешь». Через 10 минут высокий брюнет возник перед седовласым мужчиной. «Звали, учитель. Какие у тебя новости?» «В Белгороде я с ними чуть-чуть разминулся. Ваш Костик, гореть ему в синий костер, взял такси и поехал на север. Если бы не бандит Артура, мамой клянусь, я бы их в Курске точно настиг. Ну а эти шайтаны спугнули добычу. Нахрапом решили взять. На следующий день у дорога нашли 8 трупов. Слушай, ни себе, ни людям». «Спокойнее, Рустам. Никуда они от нас не денутся. Обидно, да? Пацан, видать, из крутых будет. Теперь совсем затаится. В Москве его искать, что иголка в сене». Чем больше волновался кавказец, тем сильнее его выдавал акцент. «Ничего, есть одна ниточка, которая должна помочь размотать клубочек. Главное потянуть за нее правильно, чтобы не оборвалась. Сумеешь?» «Все сделаю, учитель. Только скажите, я в пыль расшибусь». «Не стоит, Рустам. Возьми с собой для подстраховки Гошу и прогуляйтесь с ним за город». Этим же утром загородный дом лорда, подземный гараж. Мелехова привязали к торчавшим из стены металлическим кольцам так, что он мог только стоять, а точнее висеть, поскольку ноги не держали. Коммерческий директор лишь недавно очнулся и сейчас проклинал себя за излишнюю доверчивость. Подозревал ведь, что среди своих завелась гнида. Почему сразу не оборвал все контакты и дернул его позвонить Юрке? Ну да, друг детства. Вместе в школе учились, вместе в начале 90-х перебрались в Подмосковье, потом рэкет, скопили капитал, удачно вложили деньги в валюту накануне черного вторника в августе 1998-го. На пике взлета доллара снова продали зеленые, закупили товаров и развернули бизнес уже в Украине. Эх, веселое было время! Антон Петрович осмотрел помещение. Вчера поздней ночью его доставили сюда и сбили, даже ничего не спрашивая. Потом привязали к стене и назначили все удовольствия на следующий день, когда появится босс. 2 крошечных окошка довольно слабо освещали пахнувшую машинным маслом комнату. Прямо перед прикованным стоял ящик с инструментами. Молоток, плоскогубцы, ножовка, щипцы. Мельхов вздрогнул, глядя на приспособление для тех удовольствий, которые ему пообещали накануне. Хотелось выть волком. Мужчина понимал, что подпишет любые бумаги, но и это его не спасет. Артур потерял много времени и денег, разыскивая свою жертву, так что теперь отыграется по полной. Страх настолько сковал душу пленника, что он даже не прореагировал на внезапное появление высокого брюнета. Только что в гараже никого не было, и вдруг мужик возник прямо из воздуха. «Привет, дорогой! Как поживаешь?» С легким кавказским акцентом произнес визитер. «Ты кто? Привидение?» «Зачем обижаешь? Я обычный человек. Тебя проведать пришел». «Какого хрена?» «Может, помочь, чем смогу?» «Сможешь. Пристрели меня ради всего святого». «Не, так не пойдет», — начал торг привидение. «Давай, услуга за услугу». «Мужик, разуй глаза. Какие от меня сейчас услуги?» Мельхов поискал глазами камеры наблюдения. Решив, что враги решили устроить спектакль, и сейчас где-нибудь в соседней комнате приклеились к экрану телевизора. «Не волнуйся, дорогой. Я гараж обесточил. Не люблю, когда подсматривают». «Ты кто?» — снова спросил Антон. «Тот, кто может развязать тебе и подарить пистолет и граната». «Что я для этого должен сделать?» Неожиданный гость, словно добрый волшебник, угадал самые сокровенные желания пленника. «Помочь отыскать один молодой человек». «Костя!» — мысленно воскликнул Мельхов. «Да, мне нужен Константин, врать не стану, я ему не друг. Но для тебя, дорогой, главное, что мне нужен только он, а не твой Анфиса». «Я гнидой никогда не был и не буду». «Его мы все равно найдем, даже если для этого придется с Артур дружить. Но тогда твой дочка вряд ли выживет». Добрый волшебник точно знал, на какие кнопки нужно нажимать. «Что ты хочешь знать?» — устало спросил пленник. «На чье имя ты сделал парню паспорт и где его можно быстро найти?» «Откуда же я знаю?» «Просто позвони дочке». «Ее номер записан в моем телефоне, который вчера пришлось выбросить». Незнакомец с орлиным носом внимательно всмотрелся в лицо Мельхова. «Ладно, номер я наберу сам». Он назвал знакомые цифры. «А ты спросить, где сейчас находится Константин Суворцев?» «Откуда ты?» «Твои мысли для меня открытая книга, дорогой. Так я набираю номер». Неужели у Юрки была подобная ситуация? Если да, то зря я его проклинал. Сам ничуть не лучше. «Что я должен сказать?» – пробурчал пленник. В то же самое время. Москва. Один из продуктовых магазинов на Воробьевых горах. Анфиса выбрала самую красивую бутылку шампанского, взяла банку красной икры, семгу в вакуумной упаковке, пачку сливочного масла, нарезной батон и коробку конфет. Направляясь к кассе, девушка снова остановилась возле винного отдела и прихватила вторую бутылку игристого вина. Вдруг он не любит полусладкое. Мужиков с их вкусами никогда не поймешь. Она поставила брют в тележку и услышала сигнал своего сотового. «Да». «Фиса, привет. Ты с Костей?» «Нет, я в магазине». «А он?» «Дрыхнет в гостинице. Ты хотел с ним поговорить?» «В какой гостинице?» «Помнишь, мы там в прошлом году останавливались?» «Возле университета?» «Ага». «Тогда слушай. Я тут кое-что выяснил. Костя не тот парень, за кого себя выдает. Ты к нему больше не возвращайся. Это опасно. Деньги у тебя есть?» «Совсем чуть-чуть». «Паспорт?» «С собой». «Вот и хорошо. Продержись там месяц. Потом вернешься к тетке. Прощай». «Что значит прощай?» — возмутилась девица, но ответом ей стали короткие гудки. «Это что еще за финт ушами? То посылает к нему в рабство, то велит бежать со всех ног. Парень из-за меня пулю схлопотал, а я должна его кинуть? Что там папа в воду мутит? И это его прощай?» «Нет, он мне должен сейчас все объяснить, и пусть только попробует отвертеться». Анфиса попыталась позвонить по оставшемуся во входящих номеру, однако абонент вдруг сразу стал недоступен. «Совсем с катушек съехал, телефон отключил. И куда мне теперь?» «Нет, раз уж решила повиниться за вчерашнее, так и сделаю. Если бы Костя собирался меня обидеть, а пока он только и делает, что постоянно спасает мою задницу. К тому же мой Джеймс Бонд ранен. Приведя достаточное количество аргументов в пользу решения, которому ей больше всего хотелось следовать, Анфиса направилась к кассе. Оплатив покупки, достала телефон, чтобы позвонить Косте, но потом передумала. Вдруг он действительно спит. Сначала все приготовлю у себя, а потом приглашу его на торжественный обед в честь примирения. Приятные сюрпризы, они благотворно влияют на здоровье. Когда уже в номере девушка достала из сумки шампанское, услышала за стеной чей-то громкий голос. «Не дергайся, дорогой! Не надо!» «С кем это он?» Ей почему-то сразу вспомнился странный звонок отца. Стараясь ступать бесшумно, Анфиса направилась к балкону. Из-за стоявшей на улице жары и не работавшего кондиционера двери оставались открытыми с ночи. «Мой учитель хочет знать, зачем ты ехать в Москву?» «Это мое дело». «Зачем так грубо? Я ведь могу и больно сделать и тебе, и твоей девчонка». «Ее здесь нет. Она меня еще вчера кинула. Вот, можешь удостовериться». Через пару секунд чужой голос зачитал вслух ее вчерашнюю записку. «Зря ты назвал меня». «Да эта девчонка знает русский хуже меня. Тут же ошибка на ошибке. А найти ее теперь не проблема. У меня есть ее номер». «Думаешь, после того, как она со мной поступила, я буду переживать?» «Не знаю, но лучше проверить». «Я охота тратить время». «Хочешь умереть прямо сейчас?» «А чего тянуть?» «Как будто ты не за этим пришел». «Надо с мудрой учитель посоветоваться». Анфиса не могла себе объяснить, почему вышла на балкон с бутылкой, почему, подслушивая разговор, медленно продвигалась к двери Костиного номера. А когда увидела затылок незнакомца, сидевшего к ней спиной, «Ой!» — воскликнула девушка, поцарапав руку осколками бутылки, которую только что разбила о голову брюнета.